Хорошо мне с тобою быть, тебе верить, тебя любить. Хорошо в тихий час ночной Иисус говорит с тобой. Хорошо мне с тобой везде, даже в горе, в любой беде. Даже если темно вокруг, ты мой самый надежный друг. Разве можно с тобой скучать? Я часами могу молчать, сознавая, что рядом ты разделяешь мои мечты. Хорошо мне с тобой везде, даже в горе, в любой беде. Даже если темно вокруг, ты мой самый надежный друг. Хорошо мне с тобой дружить, все заботы свои сложить. Хорошо все вручить тебе, все, что будет в моей судьбе. Хорошо мне с тобой везде, даже в горе, в любой беде. Даже если темно вокруг, ты мой самый надежный друг. Хорошо мне с тобой везде, даже в горе, в любой беде. Даже если темно вокруг, ты мой самый надежный друг.